Глава 71. Они начали действовать одновременно, с инстинктивной синхронностью опытных бойцов. Мел набросился на регулятора, который стоял ближе всего к нему, на мужчину с хвостиком, и врезал ему ломиком по ноге, раздробив коленную чашечку. Регулятор рухнул, воя от безграничной боли. Блеснула заточка Зои, старый регулятор рахнул и прижал руку к ребрам. Ноги у него подогнулись, и он сполз по стене, хрипя. На его губах появилась кровавая пена, у него было пробито легкое. Его глаза уже начали тускнеть. Все это произошло секунды за три. Злобная Энни развернулась на месте, поняла, что происходит, и ее лицо помрачнело, превратилось в маску ужаса. Зои стремительно двинулась на следующего регулятора, выставив вперед заточку. На этот раз ее противником стал Клевон, с круглым, как у ребенка, лицом и туповатым взглядом. Мел тем временем повернулся к самому крупному регулятору, Отису, тому, у которого не было одного уха, и замахнулся ломиком. Отис отбил ломик в сторону одной рукой, а второй попытался нанести удар кулаком. Мел нырнул под руку противника и ударил заточкой снизу вверх, проткнув Отису бедро. Отис резко отступил, вырвав заточку из рук Мела. Огромный регулятор посмотрел на кусок расплющенной стали, торчащей из его ноги. Кажется, он решил, что получил невероятный подарок и вытащил заточку. Это была ошибка. Фатальная ошибка. Кровь хлынула из раны мощным потоком. Отис, очевидно, предполагал, что тяжело ранен, но не понимал, насколько. У него была задета бедренная артерия, и жить ему оставалось несколько минут. Тем не менее, он атаковал Мела. Мел ударил его ломиком по руке, заставив выронить лезвие. Отис ответил любезностью на любезность, врезав по запястью Мела кулаком с такой силой, что у Мела онемела кисть. Ломик с лязгом упал на пол пещеры. Теперь оба остались без оружия. Отиса это не остановило. Он схватил Мела за шею обеими руками и принялся душить. Мел попытался ударить его, но руки Отиса были такими длинными, что Мел его просто не доставал. Чувствуя, как Отис сжимает его горло все сильнее, пытаясь раздавить трахею, Мел попробовал оторвать от себя его руки. Словно демонстрируя свою силу, регулятор поднял Мела вверх. Мел колотил и царапал огромные, похожие на окорока, кулаки Отиса, но тщетно. Его лицо побагровело, он задыхался. Зои и Клевон вступили в бой. Она сделала ложный выпад заточкой. Один, другой, третий. «Я думал, ты хорошая женщина», — сказал он, страшно разочарованный. «Я добрая, Клевон», — сказал Зои. «Но если меня загнали в угол, я превращаюсь в самую злобную суку в мире». Регулятор попытался выхватить у нее заточку. Они сцепились, толкая друг друга, сражаясь за контроль над самодельным ножом. Саймон почувствовал, что руками Дуларк ослабила хватку, совсем немного, но он понял, что ее потрясло внезапное изменение ситуации. Он воспользовался тем, что внимание Медуларк рассеялось, и силой ударил ее пяткой в голень. Медуларк отшатнулась, споткнулась о лежащего Джейна и едва не упала. Вскрикнув от боли и гнева, она бросилась на Саймона и остановилась, не добравшись до него. Она посмотрела вниз, ее остановила рука, схватившая ее за лодыжку. Рука принадлежала пришедшему в сознание Джейну. Джейн резко дернул Медуларк за ногу, и она упала ничком. Не давая ей подняться, он заполз на нее и придавил ее коленом. Рыча, Медуларк извивалась и пыталась достать Джейна консервным ножом, но в ответ Джейн просто принялся дубасить ее здоровой рукой. Получив полдюжины ударов, Медуларк потеряла сознание, после чего Джейн шлепнулся обратно на пол. Саймон кивнул ему в знак благодарности. Джейн устало кивнул в ответ. Злобная Энни быстро, целеустремленно направилась к Зои. Похоже, она решила, что Клевон больше нуждается в помощи, чем Отис. Именно тогда в происходящее вмешался доктор Вен и дорого за это заплатил.